затянулась в моем доме вечеринка. Ирка, Яшка и Сережка под столом. Ну а мы с Наташкой пьем, и нам все мало. Надо снова отправляться за бухлом. В магазине на углу нас завернули. Говорят, мы по ночам не продаем. А на перекрестке в тачке сидит Хачик. Улыбается мне золотым зубом. Он сказал, я помогу, милые дамы. У меня для вас есть водочка, привет. Щелкнул пальцами и расстегнул ширинку. Говорит, ты только сделай мне минет. Вот как только у таксиста засос. Вот для нашей родины реальный, бля, пиздос. Водку ночью запрещается купить. Людям стало невозможно жить. Вот как только у таксиста засос. Вот для нашей родины реальный, бля, пиздос. Водку ночью запрещается купить. Людям стало невозможно жить. Такого я расклада. У меня ведь, между прочим, есть бойфренд. К счастью, рядом проживает пидор Саша. Он мой самый распиздатый кент. Позвонила другу Саше на мобилу. Обслужил он дагестанца на все сто. Целовал, хочила Сашу губы и забрызгал ему спермой все пальто. Мы пошли домой с бутылками под мышкой. Только душу злая дума мне грызет. Да чего же довели мою Россию, что нам день грядущий принесет. Вот для нашей родины реальный, блядь, пиздос. Водку ночью запрещается купить. Людям стало невозможно жить. Вот как только у таксиста засос. Вот для нашей родины реальный, блядь, пиздос. Водку ночью запрещается купить. Людям стало невозможно жить. В магазине на углу нас завернули. Пиздос. Он сказал, я помогу, милые дамы. Пиздос. Целовал, хочила Сашу губы. Пиздос. Охуела от такого я расклада. Пиздос. Да чего же добили мою Россию. Пиздос. Вот для нашей родины реальный, блядь, пиздос. Водку ночью запрещается купить. Людям стало невозможно жить. Вот как только у таксиста засос. Вот для нашей родины реальный, блядь, пиздос. Водку ночью запрещается купить. Людям стало невозможно жить.